Галина Ландсберг. Контракт. Читает Роман Ефимов. Часть первая. Глава первая. Вермут. Ему казалось, что со стороны все выглядит, как очередной выпуск передачи «В мире животных». Не хватало только голоса диктора, который, не переставая, комментировал бы происходящее действо. Хищник в укрытии готовится к атаке, жертва безмятежно пасется. Но Вермут не жалел, что диктором ему служит тишина, относительная, прерывающаяся только далекими голосами мутантов и щебетом птиц. Как же было опрометчиво останавливаться на привал вот так на открытом пространстве. Но любая глупость со стороны цели служила наемнику только добрую службу. Отлично просматриваемая в оптику на винтовке полянка между редкими лысыми деревьями, треск поленьев в костре и расслабленно усевшаяся фигура рядом. Все играло ему на руку, и задание от этого казалось слишком простым. Вермут всегда любил математику, особенно когда в ней начинали присутствовать деньги, и чем сумма больше, тем выше были и его чувства к царице наук. Но несоответствие уровня сложности задания и уровня итоговой оплаты сейчас зародили в мужчине ряд сомнений. Не подстава ли? Сидящего у костра сталкера мужчина знал. Не близко, но давно, когда он только прибыл в зону, точно пересекался со своей нынешней целью. Вермут знал информацию о жертве и без подсказки. Одиночка, опытный. Крупную работу не делает. Перебивается с простеньких артефактов на слепых собак и обратно. Также наемник знал, что сталкер дальше бара на Ростке идти отказывался, но отчего-то его маршрут в этот раз пролегал несколько дальше. Жаль, спросить, что его заставило таки тащиться в дальний путь, он не сможет. Спросить не от желания побеседовать со старым знакомым, а просто из любопытства. Да и каким уже старым знакомым? Ходок, цель и не более. Вермут даже имени вспоминать не стал, оставив его на задворках своей памяти и странице контракта. Нельзя сказать, что на выжидание момента наемник потратил много времени. От слишком простых сталкеров не приходится долго ждать, чтобы те полностью расслабились, забыв о настоящей картине этого маленького мирка. И вот цель показала апогей своего релакса тем, что заиграла на губной гармошке. Громкая у костра мелодия казалась Вермуту на расстоянии тихой и какой-то фальшивой, грустной, звучащей словно реквием для недомузыканта. Вермут сделал медленный выдох. Очередной стук сердца послужил ему командой к действию. Глухой хлопок и заунывная неумелая мелодия остановилась, повиснув над поляной умирающим эхом. Наемник сложил оружие и покинул свое укрытие. Передача окончена, хищник догнал свою жертву. Мужчина обычно поражался тому, какой глубинный и лиричный смысл отдельные убийцы могут вкладывать в исполнение заказа. Поражался и не понимал. Вермут разменял уже пятый год своей наемнической жизни, и третий из них как разводящего одной из бригад синдиката. Для него убийство сразу стало обычной рутинной работой. И, возможно, именно холодное отношение к выполнению заданий поспособствовало быстрому карьерному росту. Иногда наемник скучал по той жизни, что вели бойцы его бригады. «Вернулся с задания и делай, что душе угодно, до следующего отправления. Ни тебе распределений, ни отчета в главе синдиката, беззаботность, да и только». Сидя на месте, Вермут иногда ощущал, что теряет форму. Даже как-то тупеет по-своему. А посему иногда лично совершал вылазки на выполнение заказов. «Не отбирал хлеб у бойцов». Если не было свободных людей, только тогда шел сам. Не без удовольствия. Тело покосилось на бок, но не упало, оперевшись на здоровенный рюкзак. Вермут не стал досконально рассматривать убитую цель, только лишь убедился, что тот точно мертв, а вот вещи обыскал хорошенько. Мужчина усмехнулся, возясь в большом количестве пожитков покойного. Тот словно стремился унести с собой все свое богатство, если содержимое рюкзака можно было так назвать. Чтобы найти заветный ПДА, пришлось все вытряхнуть наружу. Далее последовала стандартная процедура передачи информации с ПДА цели на накопитель наемника. Да, она будет продана, но всегда есть шанс, что информация будет интересна не только заказчику. А где интерес, там и дополнительная прибыль. Привычный скрипт действий. Пока наемник продает информацию заказчику, его заместитель-физик ищет дополнительных покупателей, и в способностях парня Вермут не сомневался. Работа сделана, а значит, ему делать тут больше нечего. Сожрут ли тело мутанты или над ним надругаются какие-нибудь особо извращенные сталкеры, Вермута уже не волновало. Бесчеловечно, но... Прошло некоторое время, прежде чем мужчина убедился на личном опыте, что деньги могут легко заместить собой любую человечность. Кто знает, как отреагировали бы на него бойцы долга, охранявшие переход к бару со стороны свалки, приди он к ним в своем парадном наряде, а не в заре, как сейчас. Известно, что те наемников на дух не переносили и старались их представителей перебить при любом удобном случае. Если случая не было, устраивали. Но при всей своей ненависти долговцы иногда не брезговали пользоваться их услугами. Смеяться над этим Вермуту давно надоело. Мир полон двойных стандартов, и не ему кого-то осуждать. Немногословная охрана лишь осмотрела высокую крупную фигуру наемника, смерившего их беспристрастным взглядом из прорезей в темно-коричневой балаклаве. Следовало бы сказать привет, но мужчина и сам не был чрезмерно болтливым, особенно в моменты, когда на это нет ни времени, ни желания. Как самый порядочный одиночка, Вермут оставил оружие охраннику, входя в бар и пропустив мимо ушей его гнусавый голос, велевший проходить быстрее. Да он и был бы рад пройти быстрее, но в проходе собралась порядочных размеров очередь. Нет, в баре не было невероятно интересной драки, нового товара или завезенных шлюх. Очередь возле себя собрал один местный обыватель. Оккупировав одно из помещений бара, пастор открыл молельный филиал. Когда точно священник появился на ростке, Вермут не помнил, но уже много времени здесь стабильно стояла очередь в его крошечную комнатку. Таковы некоторые люди, что чувствуют себя лучше, когда поделятся своими проблемами и свершениями с кем-то другим. Посему услуги этого другого стали востребованными практически сразу. Наемник в подобном не участвовал, но ждал, что когда-нибудь им прилетит заказ на этого святошу, потому как тот, должно быть, знал слишком много. Пробравшись сквозь толпу, Вермут прибился к свободному углу барной стойки. Если бы его сейчас спросили, зачем он здесь, мужчина бы ответил, что чтобы выпить. Ложь звучала бы логично и обыденно, и расспросы прекратились бы тут же. Но правда была такова, что в этом месте наемника должен был ждать один из посредников. Вермут дивился выбору. Для него бар казался местом слишком людным, чтобы обсуждать дела. Но сменить его не вышло. Удивлялся, но понимал. Посредник боялся его. Остерегался остаться один на один в совершенно безлюдном месте. К слову, зря. Вермут был не из тех людей, что готовы убивать налево и направо просто так. Ведь за смерти посредников никто не платил. Все же тут и заказчикам удобно передать свой заказ через кого-то, и им мороки меньше. Время шло. Очередь в коридоре убавлялась, как и алкоголь в его стакане, а человек все не появлялся. Вермут знал его в лицо и злился, что знакомая физиономия появляться не спешит. Не успокаивало его даже пиво, в которое сразу была намешана ароматная травяная смесь из сушеной полыни, тысячелистника и мяты. Когда-то именно за извращенные вкусы выпивки он и получил свое прозвище. Изначально насмешливое, но потом уже ставшее постоянным. Такое же укрепившееся, как и фляжка с водкой, содержащая смесь в его любом инвентаре. На данный момент она была пуста, и мужчина выпивал не только для маскировки. Запах трав и алкоголя витал вокруг него невесомым облаком и ласкал обоняние. Вторжение в букет индивидуальных ароматов навязчивого запаха ладана показалось Вермуту кощунственным, но не будет же он в самом деле сгонять со стула рядом с собой уважаемого местными сталкерами человека. И не подумал бы, если бы тот ограничился только своим появлением и не обратился к нему, тем самым разорвав последнюю струну истончившегося нерва наемника. «Молодой человек, сигареткой угостите?» Вермут повернул голову на спокойный и в какой-то степени уютный голос. Длинное бледное лицо, крючковатый нос, сухие обветренные губы и бледный грязно-голубой цвет глаз. Наемнику, присевший, напомнил старика, хотя по виду им пока еще не являлся. Хотя и исповедовал он людей любой конфессии, носил католическую черную сутану, и та в распахнутом виде смотрелась неуместно поверх черного комбинезона, долговского на первый взгляд, так как броник отсутствовал, а вместе с ним и красные цвета группировки. Священник смотрел на него в упор, и мужчине казалось, что он на физическом уровне может ощущать, как взгляд скользит по его балаклаве на лице, оставляя за собой мокрые следы. Вермут невольно вздрогнул. «Не курю», — произнес он и отвернулся обратно, давая понять, что собеседника себе не искал, и тому лучше оставить его в покое. «Молодец, а я все никак. Сложно без этого», ответил пастор, уже прикуривая купленную у бармена смерть в бумажной обертке. Вермут фыркнул. И на кой черт ему эта информация? «Что ж ты тупой такой?» — мысленно поинтересовался он у священника, явно жаждущего его общества и не понимающего языка жестов, на котором мужчина буквально кричал: «Отвали!» Тот бы и отстал, но наемник краем глаза видел, что люда в баре поубавилось, и выбор компании, соответственно, не густ. «Жарковато здесь», — все не унимался нежеланный собеседник, демонстративно ладонью убирая со вспотевшего лба русую челку. Вермут, не оборачиваясь, угрюмо угукнул ему в ответ, не желая сдавать позиций. Он старался абстрагироваться от ситуации, старался не вникать и не слушать бестолковые болтовни пастора. Затыкать мужчину наемник не собирался. Ежедневно выслушивая тонны проблем от людей, наверняка священнику и самому хотелось бы выговориться. Что ж, в таком случае слушателя он подобрал себе не самого лучшего. Вибрация ПДА в кармане прочувствовалась через костюм, словно сигнал к спасению. «Встретимся на складах за деревней». Короткое сообщение от объявившегося наконец-таки посредника пронеслось в голове наемника сверхбыстрым поездом и подняло его с места. Расплатившись, Вермут взлетел вверх по ступеням. Хоть он и злился за задержку и поздний перенос места встречи, но к посреднику спешил, словно на свидание. Вскоре и северный блокпост долго остался у него за спиной. Наемник был несколько рад покинуть бар. Хоть заведение и богато на представителей группировок, и в нем всегда могло найтись место практически любому из них, мужчина чувствовал себя в подземных стенах неуютно. Да и за их пределами Вермуту словно бы каждый кирпич на территории Ростка велел проваливать, постоянно указывая на то, что он чужак. Всю дорогу до места, где перед заданием мужчина оставил свое привычное облачение, наемник следил за тем, чтобы никто не решил за ним увязаться. Не то чтобы убирать свидетелей ему было в тягость. Не хотелось банально растрачивать время, которое уже и так было потеряно в баре. Комбинезон цвета темного индиго привычно лег на тело, сверху броник и разгрузка, и настроение сразу улучшилось. Если Вермут и чувствовал себя чужой рыбкой в этом пруду, то хотя бы теперь чешуя была родной. Времени прошло не слишком много, когда наемник достиг деревни кровососов. Знакомая тишина, прерываемая ленивыми разговорами свободовцев где-то на окраине деревни. Шелест листвы и запах специфический, сырой, аналога которому Вермут искать даже не пытался. Фигуру, сидящую за кривым старым крестом могилы якобы клыка, наемник приметил практически сразу же. После длительного времени сотрудничества знакомая фигура узнавалась издалека. Порядочно предупредив посредника о своем прибытии, Вермут поспешил отправиться к нему. Гелла. Уже, наверное, нет тех, кто хотя бы раз не слышал про бар Шти. Многие были там, многие бывают до сих пор. Да, это вам не рентгены, тут все цивильно, с первого взгляда и не разберешь, кто тут сталкер, кто вояка, а кто просто любопытный гражданский зевака из городка. То ли подобное обезличивание, то ли еще какая черная магия позволяют этому месту держаться на плаву без лишних проблем и процветать. Сейчас, как и в любой другой вечер, бар был переполнен. Столики заняты клиентами, зал заполнен их голосами и льющейся из колонок ритмичной музыкой. Услужливые официантки шныряют с подносами туда и обратно, стараясь не мешать гостям наблюдать разворачивающееся на небольшой барной сцене шоу. Программа стандартная. Девушки и слетающие с них в ритм музыки части гардероба, волнующие до потных ладоней мужскую аудиторию. Наблюдали за представлением не только гости за столиками, но и охрана со второго яруса, выглядывающая вниз через перила. Работа работой, но стеречь вип-комнату с начальством довольно непросто, когда есть дела явно поинтереснее обычного стояния у дверей. Дела за этими самыми дверьми охрану не касались. В переднем крыле, разделенной надвое большой комнаты, расположилась делегация из пятерых мужчин, не считая еще двоих охранников, сторожащих дверь изнутри. Посмотришь со стороны, мафия собралась на переговоры, не иначе. Важные лица, выглаженные костюмчики и пафосные речи. Танцевальная музыка не отвлекала собрание от вселенски важных вопросов. Качественная звукоизоляция делала свое дело, предоставив свободное пространство для других нот. Мелодия скрипки лилась ненавязчиво, мягкая и легкая. Она ласкала слух присутствующих своими нежными прикосновениями, словно прохладный весенний ветер, поглощая, но не отвлекая от основного занятия. Гелле было все равно, о чем беседуют люди в пиджаках. У нее была своя нехитрая функция. Играть да улыбаться кому требуется, а уж это дело было выработано у нее едва ли не на уровне инстинкта. Столько раз она развлекала здесь, в стенах как главного зала бара, так и вип-комнаты особых гостей своей игрой. Казалось бы, просто скрипка, но какой был ажиотаж на подобного рода развлечения. Несколько лет она отыгрывала одни и те же отдельные произведения, одни и те же концерты, радуя в своем роде элитарную публику живой музыкой. И теперь ей не составило труда прийти к хозяину бара и взять подработку на вечер. Где она была все время с момента увольнения, не интересовало никого. Равно как и моменты в работе, когда та то и дело сбегала на пару дней в зону. Изумрудный шелк платья струился по стройному телу, едва прикрывая колени. Рукава-фонарики закрывали руки вплоть до тонких запястий, и отсутствие выреза прикрывало от любопытных глаз то, что демонстрировалось танцовщицами этажом ниже. Знающие свое дело девушки не всегда требовалось обнажаться, чтобы получить желаемое внимание. Из-за копны каштаново-рыжих волос скрипачка то и дело поглядывала на мужчину, сидящего рядом с оголовьем стола, средних лет, довольно приятной наружности. «Внешности вправду обманчива», — подумала та про себя. «Ведь встреть она такого в обычной жизни, никогда бы и не подумала, что такого вида человек может быть замешан в каких-то криминальных делах. А уж с его родом деятельности. Может, и не криминальных, Гелла не знала, не слушала ведь, знала только то, что так интересующий ее мужчина был подполковником. Знала из карты контракта». Взгляд за взглядом, движение за движением, музыка и приглушенный свет придавали ее магии дополнительные силы, против которых у подполковника никаких контрзаклятий не было. И вот собрание завершается, караул у входной двери меняется, а скрипачка и подполковник удаляются во второе крыло VIP-комнаты, закрывая дверь изнутри на ключ. Понятное дело, для чего эти комнаты тут предназначались. Не всех устраивало, что местные представительницы древней профессии будут их обслуживать в дешевых тесных подсобках, где не развернуться, не вдохнуть полной грудью. Пошлый красный преобладал тут везде, начиная от мягкого ковра под ногами и заканчивая закрытыми шторами на окнах. От его переизбытка Геллу мутило. Подполковник сбросил с себя пиджак, расслабил дурацкого ярко-сливового цвета галстук и забрался на кровать, приняв при этом выражение лица самое что ни на есть хозяйское. «Что, предложишь теперь поиграть на твоей скрипке?» Вопрос так бы и остался в голове девушки, если бы мужчина его не озвучил практически слово в слово. Геллу замутило пуще прежнего. Настолько нелепо и отталкивающе стал выглядеть вояка, да еще и в таких декорациях. Но деваться некуда. Инструмент девушка отложила в сторону, в оставленный здесь ранее футляр. Легким движением расстегнула на талии тонкий кожаный ремешок, и тот повалился ей под ноги, сослуживший свою службу в этот вечер. Подполковник растянул губы в улыбке, явно довольный тем, что ему таки причитается услуга, ранее озвученная как неисполняющаяся. И как бы тот ни старался скрыть свое нетерпение, то отпечатывалось на нем как рисунок маркером на коже. Шелковая лента, которую Гелла взяла с тумбы, приятно холодила ее ладони, и цены бы ей не было, если бы не цвет. Снова чертов красный. «Ваш излюбленный фокус, да? Привязать клиента и держать, пока он умолять не начнет?» Мужчина оказался довольно болтлив, в отличие от времени собрания, где он больше молчал. И девушка предполагала, что тот просто слишком взволнован в ожидании предстоящего. Но плохого в этом не находила, только хорошее. В частности, в том, что голова подполковника сейчас забита только ею. Лента скользнула между ладонями мужчины и толстыми металлическими прутьями спинки кровати, закручиваясь в несколько оборотов, каждый из которых оканчивался крепким узлом. Вояки бы заметить такую странную завязку, но нет. Гелла знала о своем маленьком таланте, способном практически полностью подчинять себе сознание человека, дай только продолжительный зрительный контакт. Не так уж и много. Пленник лежал закованный, бормоча что-то неясное, а девушка продолжала прожигать его бледно-нефритовым взглядом, держа в ежовых рукавицах. В такие моменты, когда победа была в ее руках, Гелла благодарила все то, через что ей пришлось пройти тогда, давно, будучи в руках ученых. Все эти пытки, иглы и клетки казались ей лишь необходимой платой за инструмент, которым девушка до сих пор училась владеть и использовать по назначению. От прикосновения ее теплых ладоней к горящим щекам мужчина затаил дыхание, что в целом не унимало его дрожи. Гелле казалось это забавным. Цель находится в секундах от смерти, а его мысли занимает лишь то, что какие-то несколько сантиметров отделяют ее бедра от его причинного места. Еще секунда, и девушка уже обнимает худощавую мужскую шею, пульс в которой колошматится так, что, кажется, от него подрагивают и ее руки. Вот его голова уже на ее груди, крепко прижата, не вырваться, даже если будет желание. Девушка, словно удавка на висельнике, медленно стягивает свои объятия, но нет, сегодня она не душитель. Не совсем. Генерал ли, обычный боец или просто неудачливый пьяница, шеи у каждого сворачиваются с одинаковым хрустом, и ничто прижизненное не дает ему в этом эксклюзивности. Жизнь в подполковнике затихла, и Гелла отпустила его. Похоже, что цель даже понять ничего не успела. А может, и поняла, но ничего не получилось предпринять. Однако заплатили ей не только за жизнь человека, но и за информацию, коей тот обладал. Педантичный мужчина сложил все свои вещи в один угол, и найти среди них нужную папку не составило труда. Напоследок девушка еще раз проверила, наверняка ли цель мертва, и для точного результата все же провела по шее того острым блестящим ножом. Уж для каких извращений тот содержался в комнате, Гелла не знала, но артерии перерезал отменно. Документы в футляре вместе со скрипкой, вытертый о покрывало нож, девушка тоже решила прихватить с собой и покинула комнату через одно из окон, ближайшее к пожарной лестнице. Путь через парадный вход ей теперь заказан, как и в принципе появление в баре после убийства клиента. Но это ничего, и наемница была только рада окончательно разорвать связи с этим местом. Она и не знала, сколько проработала бы тут еще времени, если бы не попалась со своими фокусами некоторое время назад. Ограбить наемника – это надо постараться, хотя дело, в принципе, не самое разумное. Но кто в этом баре видит род деятельности того или иного человека? Вот и Гелла не разобрала. С виду обычный стандартный клиент, внимания на нее не обращал совершенно никакого. Просто сидел и слушал игру, ковыряясь в какой-то книге. Но на лбу у него словно светилась надпись «Денежный мешок». Светилась, звала, равно как и ее пустые карманы, прося их наполнить перед очередным отпуском в зону. Ну и как не подчиниться? Девушка смогла таки обратить на себя внимание, смогла даже подчинить себе сознание человека. Но тот вырвался в последний момент, чем удивил ту. Гелла уже проматывала в голове кадры своей жизни, ожидая наказания после разоблачения. Но человек оказался умнее некоторых других. Смог рассмотреть тайный талант скрипачки и забрал с собой. Девушка никогда не питала призрачных представлений о причинах, почему наемник поступил именно так. Прекрасно знала, в чем дело, и за поступок была благодарна. Оказавшись на улице, Гелла старалась выглядеть, как ни в чем не бывало. Однако двигалась в тени, стараясь казаться ее частью, чтобы не вызывать лишних вопросов. Они появятся, хочешь ты того или нет. В этих местах дамы в платьях редко гуляют по ночным улицам. Раздавшийся за ее спиной свист ударил по слуху, и мало ли кому там могли свистеть, но мужчина позади отметил, что ей. Девушка пустилась бегом, как только завернула за ближайший дом, виляя через дворы, и скрылась в чаще лесополосы возле периметра. Шаги в траве послышались не сразу. Торопливые, едва слышимые, они приближались по направлению к ней, что заставляло сердце Геллы биться еще быстрее. Но позвавший ее знакомый голос успокоил его. «Я здесь». Задерживаться в укрытии смысла не было, и девушка выдвинулась навстречу мужчине, доставая из футляра документы. Ферганец был разводящим ее бригады и прямым начальником по совместительству. Ему принадлежали и голос, и шаги, и идея, как провернуть заказ и уйти максимально без проблем. Мужчина забрал документы и пролистывал их, пока Гелла переодевалась в служебную форму. Где ферганец достал платье, девушка не знала, но в очередной раз поражалась безграничности возможностей разводящего Затона. Лет 50, невысокий, с темно-пшеничными волосами, он располагал к себе, но отнюдь не внешностью, а харизмой. Мужчине хотелось подчиняться, хотелось верить, хотя последнего делать нельзя ни при каких условиях. Наемники не то что друг другу не доверяют, они иногда и свои мысли ставят под сомнение. А кто заказчик? К моменту, когда Гелла собралась, ферганец и сам сменил чоповскую форму на синюю наемническую с эмблемой орла на плече. Документы он уже упрятал среди своих вещей и сейчас с интересом наблюдал за девушкой. Гелла на его вопрос лишь пожала плечами. Не было указано. Разводящий кивнул, мол, ну и ладно, но в мышино-серых глазах читалось легкое беспокойство. Хотя девушка и владела привилегией расспрашивать ферганца, она оставила эту процедуру на потом, для более подходящей обстановки. Бонсай. Если спросить бонсая о том, знает ли он, что такое несправедливость, ответ был бы «да». Что он подразумевал под несправедливостью? Командировку на кордон, пустяковые задания и то, что должен подчиняться кому-то еще из разводящих, сам таковым являясь. «Я могу больше», — твердил мужчина себе вечерами, просиживая время в тоннеле, что некогда вел в темную долину, но обвалился с одной стороны и теперь являлся базой его небольшой бригады, самой молодой среди остальных. Свое отправление сюда бонсай не считал важным заданием, скорее какой-то попыткой унижения, мол, да, ты энтузиаст, но все твои хотелки нам не нужны. Он считал, что находится на самых дальних окраинах настоящей жизни, что кипело чуть дальше свалки. Согласно заданию, его ссылка окончится, как только кордон будет более-менее под контролем наемников. Временами цель казалась ему не такой уж и унизительной, а наоборот, стратегически важной. Но в остальное время наемникам овладевало уныние. Сколько раз они забирали и деревню новичков, и элеватор, столько раз их и выбивали обратно. «Быстрее надо подкрепление высылать, а не тупить», — каждый раз рычал мужчина. «Если так это важно, то можно отложить выполнение контрактов и удерживать захваченное, но нет». Бонсай был уверен, что подчиняйся он напрямую главе синдиката, а не разожравшемуся алкашу Вермуту, то и дела шли бы лучше. Напряжение, витавшее в воздухе между мужчинами, чувствовалось всем. Такое бывает, когда люди друг другу ни с того ни с сего неприятны. На этой почве бонсаю казалось, что разводящий из мертвого города его терпеть не может из-за народности. Ведь родился он в далеком Китае и явно выделялся среди людей славянской наружности. Узкие глаза, невысокий рост, широкие нос и припухлые губы. Кто-то умудрялся назвать его и корейцем, и бурятом, и казахом, как в плане этноса, так и в плане прозвища. Но свое нынешнее имя мужчина получил именно от Вермута, и плевать, что искусство-то японское. Минусы, минусы, минусы. Да, у него своя бригада благодаря командировке, но какая? Одна молодежь да отребья, всученные ему словно очередной акт издевки. Иногда бонсай говорил себе: «Эй, парень, может, все не так уж плохо?» Стараясь приобрести хоть каплю оптимизма. Но тут же обязательно происходило что-то, что топтало его светлые мысли. Мужчина снова поедал себя изнутри обидой к окружающим, отправившим его сюда, пока один из бойцов бригады находился на задании. Этот контракт, как и предыдущий, был прост до безобразия. Нейтрализовать сталкера-новичка и отправить информацию с его ПДА заказчику. Казалось бы, он разводящий. Но все заказы в обе стороны работали через треклятого Вермута, которого глава синдиката назначил его курировать. Хотя теперь их общение ограничивалось редкими сообщениями с указаниями, бонсая от злости потрясывало каждый раз. Мерх вернулся только к вечеру, предварительно доложив о выполнении заказа. «Что с тобой?» – разводящий критично осмотрел подопечного с ног до головы. «Где-то испорчен костюм, где-то виднелись следы крови от ранений, залеченных на скорую руку. Не смертельных, но...» «Ты вроде за одним одиночкой охотился, а не за целым скопищем». «В заказе была ошибка. Тот сталкер скорее опытный или ветеран какой?» «Был». Лекс, казалось, был растерян и зол не меньше самого бонсая. «Я карту несколько раз перечитывал, но он точно не новичок. Больно жирное у него было барахло. Вещи он мог украсть или купить». Разводящий быстро нашел объяснение тому, что смутило его подчиненного. «Заказчики никогда не ошибаются. Не те суммы ставятся, чтобы расточительно относиться к постановке задачи». «Ты задержался из-за разглядывания его пожитков?» Бонсай считал, что подчиненных нужно держать в руках крепко, иначе расслабь, и начнется хаос, точно такой же, какой был до объединения группировки в единый синдикат. С наемниками, конечно, реализовать хватку сложно, но можно. Нет, он успел уйти на свалку, пришлось догонять. Круглолицый наемник провел ладонью по лысине на голове, пальцами в который раз ее ощупывая. Похоже, что без ударов по голове в ходе перепалки не обошлось. Лекс отдал разводящему ПДА цели и отправился отдыхать. Бонсай спокойно отпустил его, решив повременить с наказанием. Строгость строгостью, но лишаться боевой единицы ему не хотелось, особенно по своей вине. К тому же работу следовало завершить и оставить заказчику заметку, чтобы в следующий раз лучше ознакомливался с целью. Ноутбук уже был включен, база данных загружена. Мужчина долго составлял письмо заказчику, выбирая исключительно культурные выражения, но все равно то продолжало казаться ему слишком грубым. С заказчиками грубым бонсай никогда не был, потому что понимал, они источник дохода. Перекрой его неловким движением и придется в чем-то себя ограничивать. Памятку написал, отчет составил и информацию с ПДА всем пакетом к нему приложил. Выдохнул спокойно только после окончания этой части работы. Отчет вместе с приложением по нажатию кнопки, как полагается, улетел к вермуту. С памяткой оказалось сложнее. Несчастное письмо не хотело отправляться. Ноутбук ругался на бесконечные попытки, и бонсай ругался ему в ответ. Ругался долго, грязно, пока не заметил, что контакт заказчика в карте задания не указан. Отсутствие привычной информации его неприятно насторожило. Если заказ ему передал разводящий из мертвого города, то, выходит, и заказчика он скрыл. «Если ты хотел меня так подставить, то это очень тупо». Мужчина, плюнув, удалил памятку и задымил сигаретой. В продуваемом помещении дым виражировал, поднимаясь вверх, оставляя после себя едкий запах дешевизны курева и наполняя им тоннель. Вот он, все еще здесь, давится гадкими сигаретами, в то время, пока вермут, как не в себя, хлещет хорошую водку, сидя в теплом здании под крылышком главы синдиката. Останется только вскрыться, если вдруг пьянчушка станет когда-нибудь главой. Но бонсай надеялся, что в решающий момент не сыграет роли факт владения крупнейшей бригадой, и взор свыше все же падет на него, молодого энтузиаста, готового выстроить в синдикате идеальный порядок. Физик. «Оставь надежду всяк сюда входящий», гласила деревянная табличка, прибитая к двери, ведущей в подвал Дома культуры. Мертвый город весь принадлежал мерхам, и выбрать себе пристанище физик был волен где угодно, будь то школьная столовая или палатка посреди центральной площади. Логично было бы расположиться в здании администрации, главной резиденции его бригады, но было то, что не позволяло мыслить слишком узко, род деятельности. Простой, легко идущий на контакт парень своим появлением заставлял большую часть бригады замолчать и при возможности покинуть одно с ним помещение. На первый взгляд и не скажешь, что этот долговязый, худощавый человек с д'артаньянскими усишками и спокойными серыми глазами может нести какую-либо угрозу. Но тем не менее. Физик сбился со счета, скольких пленников он запытал до смерти в своем подвале. Не отрицая возможность побега, парень решил проворачивать свою деятельность не в административном здании бригады, а в соседнем. Таким образом, ошалевший пленник при побеге не только окажется в зоне видимости, покидая пустое здание, но и не сможет ни на кого наброситься, мстя за свое пленение. Такого еще не случалось, но осторожность – хорошая черта. А еще он ценил одиночество. Ценил моменты, когда мог остаться один со своими мыслями, когда ничего не мешало работе и единственной его компанией были только компьютеры, ремнаборы да материалы для всяческих модификаций снаряжения. Компания, пожалуй, то немногое, что перешло с парнем из большой земли, было стабильным и не менялось. Подвал состоял из двух комнат. Рабочий, как техника, и пыточный, так он называл вторую, темную и сырую, обладающую хорошей звукоизоляцией и находившуюся большую часть времени закрытой. Остальное пространство занимал скромный кабинет физика, более освещенный, проветриваемый из небольшого прямоугольного окна под потолком. Парень сидел за столом, уставший от бесконечных попыток найти покупателя, добытой вермутом информации. Никого не интересовал маршрут убитого, его очевидные наблюдения и не по-мужски слезливые жалобы на других одиночек из деревни. А больше ничего в ПДА цели не нашлось. Несчастный направлялся на агропром, чтобы осмотреть местные подземелья. «У слепого пса было больше шансов туда пробраться, чем у тебя». «Да», — усмехнулся физик, пролистывая сообщение убитого. Увидев, что на вылазку его отправил какой-то вояка, парень удивился. То ли просто выбору капитана, то ли глупости этого выбора. Отправить на исследование такого безобидного человека. С отсутствием контакта заказчика наемник столкнулся впервые. Да, иногда контракты поступали инкогнито, передаваемые через посредников. Но в таком случае и заказчиком посредник обозначался. А здесь ничего, просто пропуск. Физик предположил, что информацию просто забыли указать, поэтому по внутренней связи вызвал вермута. Долго ждать того не пришлось. Мужчина вошел в комнату ровной походкой, хотя от него тянулся яркий запах алкоголя, которым обычно себя обозначают в усмерть упитые люди. Заказчика нет. Парень сходу описал суть проблемы. Посредник забыл данные указать. Это был прямой контракт. С посредником я по другому делу встречался. Секунда, и вермут уже лично возился в ноутбуке. Пальцами стучал по клавиатуре так, что казалось, та скоро проломится вместе со всеми внутренностями под ней, и от такого отношения физику было ментально больно. Как можно так обращаться с техникой? Минуло несколько минут, прежде чем разводящий отпрянул от стола с растерянным выражением лица и немым вопросом в голубых глазах. «Не понимаю». «Новый вид мошенничества. Оплачивать контракт и не ждать его выполнения. Совсем не ценят работу художника». Ирония была привычной в голосе физика, но сейчас, казалось, развлекала она только его одного. Вермут, нахмурившись, почесывал свой затылок, уставившись на ноутбук, словно в ожидании, когда тот начнет говорить. Бездушная машина ожидаемо признаков жизни не подавала, продолжая «радовать» в кавычках наемников пустым контактом заказчика. «Надо будет, объявиться. Главное, заплатили», — бросил фразу разводящий и покинул помещение. Останавливать его физик не стал. Спустя годы совместной работы они научились понимать друг друга практически без слов. Поэтому в молчании разводящего парень отчетливо слышал просьбу узнать о подобном побольше. И тут, словно специально ко времени, прилетел отчет от Бонсая по его контракту с таким же пустым контактом заказчика.